Железный круг сомкнул щиты, образовав тупой клин наподобие носа космического корабля, и двинулся в атаку. Против их энергетического заслона и тяжелой брони огнестрельный огонь был бессилен. Каждый механизм приводился в движение реактором или жгутами псевдомышц. Усиленная защита корпуса в верхней части торса, на руках и голове позволяла роботам выдерживать обстрел. И ничто в арсенале железных рук не могло ни на йоту замедлить их наступление. Неудержимая и безжалостная мощь, воплощенная в вороненом железе с золотом и чернением, смела линию обороны железных рук словно ударом бойного шара. Пару носорогов отбросило в сторону, слаженным взмахом щитов. Так что машины проскользили по палубе метров 50. С полдюжины легионеров погибли под сокрушительными ударами осадных молотов. Затем щиты разомкнулись с механической слаженностью, и из-под их прикрытия выступил Пертураба, которого сопровождали Форикс и Краагер. Сокрушительно Ковален поднялся, а затем обрушился на палубу, став эпицентром сейсмических ударных волн такой силы, что бронированные машины переворачивались. Воздух наполнился шквалом обломков, железных рук разметало, словно листья на ветру. Мобильные орудийные платформы рассыпались на части, стационарные турели отключались из-за перепада давления. Роботы железного круга опустили торцы щитов на палубу и подняли оружие, установленное на плечах. Роторные пушки, гранатометы и счетверенные карабины. От их позиции развернулись перекрывающие сектора обстрела, и горизонтальный поток снарядов и лазерных выстрелов смел все на своем пути. «Повелитель!» — воскликнул Форикс, падая на одно колено и поднимая комби-болтер. Пертураба видел, что один носорог каким-то образом сумел устоять. С первого же взгляда было ясно, что эта машина весит гораздо больше стандартного, а вокс-антенна указывала, что это транспорт командира. Воин 10-го легиона, разместившийся в башне танка, нацеливал синхронизированные штурм-болтеры. «Он мой!» — сказал Пертураба. «Разберитесь с остальными сами!» Кивнув, Форикс махнул троим из железного круга и стал пробиваться на фланг, где 10-й легион уже дрогнул под натиском детей Императора. В этой расправе над врагом не было изящества, только эффективность. Никому из поверженных воинов уже не суждено было подняться, и даже геносемя их не уцелело. Краагер перепрыгнул через упавшую переборку, поля по ошеломленным противникам из болт-пистолета. Еще три робота из железного круга не отставали от новопосвященного триарха. Они прикрывали его от вражеского огня и поддерживали атаку собственной огневой мощью. Орудия командирского носорога выплюнули шквал болтерных снарядов, и два робота встали перед Пертураба, принимая огонь на свои щиты. Когда буря искр и взрывов стихла, роботы скользнули в стороны и опустили щиты так, что образовалось подобие рампы. И Пертураба, использовав их как трамплин, взвился в воздух, воздев молот. Вслед ему устремился поток выстрелов, но снаряды, натолкнувшись на броню, разрывались безо всякого вреда. Сокрушительно Ковален опустился, подобно неумолимому поршню, и полностью расплющил всю переднюю часть танка. Машина, подпрыгнув, перевернулась, и, подчиняясь гравитационному полю, упала с сокрушительной силой. Инерция отбросила ее на выпирающий пиллерс, и остатки брони смялись, словно фольга. В Пертураба все еще стреляли. На этот раз это были хладнокровно точные выстрелы из болтера и ракетные установки, оставляющие за собой спиральный след. Один энергетический щит отклонил ракету в направлении крыши, а другой встал на пути масс реактивных снарядов. Пертураба отбросил молот и очертил рукой широкую дугу. Оглушительная очередь вырвалась из латной перчатки, и каждый тяжелый снаряд, специально изготовленный с помощью машины ференцийского энциклопедиста, пробивал вражескую броню, благодаря плазменному боезаряду, используя затем тело противника как биотермическое топливо. При каждом попадании воины сгорали заживо. Железные руки сплотились вокруг своих сержантов и офицеров, и Пертураба, продолжая методичный обстрел, с убийственной точностью уничтожал каждого офицера. Едва тому удавалось установить контроль, как в грудь ему попадал снаряд, и его тут же охватывало пламя. Небольшой отряд железноруких бросился в отчаянную атаку из-под прикрытия горящей машины. Истребительная команда, вооруженная мелтаганами, плазменными ружьями и гранатами. Панцирные орудия железного круга сразили некоторых из этих воинов, заставив их исчезнуть в синем огне преждевременных разрывов. Но Пертураба, отдав роботам мысленный приказ, позволил уцелевшим врагам приблизиться. Их было 15, стойкие, жаждущие крови. Элита, судя по виду. В свете их визоров была ненависть, и их собственное, и отражение ненависти самого Пертураба. Их доспехи были изуродованы шрамами, их готовность умереть заслуживала восхищения. Молот Пертураба расправился с первыми тремя, разбив их словно фарфоровых кукол. Еще двоих разорвало пополам оружейной очередью, а потом остатки отряда добрались до него, рубя противника мечами и стреляя в него из энергетических пистолетов, которые вспыхивали с яростью солнца. Железные руки были легионом убийц, выходившими из жестоких, вечно враждующих племен, и с юности впитывали воинскую культуру своего опустошенного мира. Они хорошо сражались, и некоторые удары даже достигали цели. Плазменный разряд попал в нагрудник Пертураба, и за это примарх разорвал оружие противника пополам и искореженным стволом проломил тому голову. Энергетический разряд, испарив воздух, опалил наплечник Пертураба, и сокрушитель наковален оставил от нападавшего только кровавое облако. Латная перчатка примарха изрыгала смерть, и каждый выпущенный снаряд пронзал жертву, как огненное копье. По мановению руки Пертураба вспыхивал огонь, а за ним следовали крики. Десятый легион не мог победить, они не могли даже сражаться с таким противником, но все равно не отступали, не допуская, чтобы абсолютная невыполнимость поставленной цели отвлекла их от ее исполнения. Пертураба восхищался железнорукими, но при этом убивал их без всякого сострадания. И вот пал последний воин, вся верхняя часть его тела превратилась в кровавое месиво, а нижняя еще подергивалась у ног Пертураба. Примарху не нужно было осматриваться, чтобы понять. Битва за посадочную палубу закончена. Перестрелка стихала, но Форикс и Крайгер продолжали преследовать врага. Последние из защитников или погибли, или отступили под защиту противовзрывных диафрагм, каждая в несколько метров толщиной, чтобы вскрыть их потребовались бы пробивные заряды. Экипаж наверняка уже размещался в заранее подготовленных дефиле в коридорах корабля. И в таких узких проходах и огневых мешках малая численность им не помешает. Забыв о чести, дети Императора безумствовали среди павших, обирая трупы и забавляясь с обгорелыми, изуродованными останками. Они впустую тратили время, время, бывшее ключевым фактором в любом абордаже. Исход такой операции зависел от того, удастся ли помешать врагу перегруппироваться или сплотиться вокруг уцелевших командиров. Сохранение инициативы в бою – залог победы, особенно если речь идет о том, чтобы отобрать космический корабль у его экипажа. Однако Пертураба не торопился продолжать атаку. Он медлил, изучая воинов, выигравших эту битву. Орда противоестественных чудовищ, оживших кошмаров. Несколько десятков этих существ бродили среди трупов, словно забыв, где находятся. Пертураба знал, что они такое. Тераты, созданные фулгримовым алхимиком плоти из геносемени, которое было изъято упавших на Истване. Сердце Пертураба застыло, когда он заметил отметки отделений и татуировки легиона, которые не смогли скрыть ни хирургические операции, ни клеточное воздействие. Судя по этим отметкам, больше всего было железных рук, но немало встречалось и выходцев из Саламандр или Гвардии Ворона. Пертураба не одобрял решение, принятое в легионе его брата. Такое вмешательство в генетику космических десантников, даже если они были врагами, было связано с технологией, которую невозможно контролировать. Какие еще запреты нарушит создатель этих существ, если позволить ему распоряжаться генетическим знанием Императора? К тому же, материалом для Терат служили не только солдаты, все еще лояльных легионов. То тут, то там Пертураба замечал знаки легионеров под командованием Ангрона, Мартариона, Альфария или Ларгара. Был даже один из сынов Хоруса. Примарк знал, что Фабий грабит мертвых врагов. Но то, что он не щадит и своих, стало отрезвляющим откровением. Если Фулгриму настолько наплевать на своих же товарищей по восстанию, до каких же глубин предательства он способен опуститься?